В настоящее время мы изучаем великую работу Господа Иисуса Христа, исполненную им во время его земного служения. В прошлом было сказано о плане спасения через Господа Иисуса Христа, о том, что Он собою явил своего Отца, и что Он является Отцом всех уверовавших через Иисуса Христа. Было сказано о том, что Дух Святой был послан на землю для попечения над верующими и для обращения греховного мира к Богу. Сегодня обратим внимание на одно из великих действий Господа Иисуса Христа, то есть избрание им 12 апостолов. Зная, что есть нужда в том, чтобы были последователи, которые смогут нести благую весть о спасении для всех и проповедовать Царствие Божье, Христос избрал 12, и, как говорит нам Писание, быть с Ним. Он учил их словами и примером. «Если я Господь и Учитель», умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. И как мы знаем, это умовение содержит в себе духовный смысл, а именно пример смирения. Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать жизнь свою за многих. Он сохранил своих последователей, тех, которых дал ему его Отец. Высылая своих последователей по два, он дал им власть проповедовать и учить, а также и исцелять. В течение 3 лет пребывания со Христом они видели его чудеса, слышали его речь, и таким образом росли в познании Его. Ко времени смерти Господа Иисуса Христа они еще многого не понимали. Но после Его воскресения их вера укрепилась, и они позже стали преисполнены верой во Христа. «Ты Христос, Сын Бога Живого», сказал за всех апостол Петр. И отцы церкви говорят нам о том, что апостолы, направившись во все концы земли, проповедовали Евангелие спасения и устанавливали церкви. Таким образом, через них и их последователей благая весть о спасении была распространена во всем мире, и это то, что и желал видеть Отец Небесный. Другим важным действием Господа Иисуса Христа во время Его земной жизни была Его победа над сатаной. Падением человека через неповиновение Богу сатана получил власть над человечеством. Писание называет сатану князем, господствующим в воздухе. И таким образом, все человечество, находясь во власти сатаны и греха, не в состоянии избавить себя из этого ужасного положения. Но Бог, благодаря своему плану спасти человечество от власти сатаны, послал своего Сына, Господа Иисуса Христа, воспринять человеческий облик и жить на земле. Писание говорит нам: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Тогда, живя на земле безгрешной жизнью, Господь Иисус Христос умер на кресте за наши грехи для того, чтобы освободить нас от власти сатаны. Бог Отец. Восприняв жертву своего Сына, раз и навсегда принесенную, теперь прощает грехи всех тех, кто уверует в Его Сына. Христос, удовлетворив требования своего Отца, таким образом, победив сатану, расстроил его планы и власть над всеми, кто верует во Христа. Писание и говорит нам, что Христос пришел разрушить планы дьявола. И на кресте совершился триумф победы над злом. Он, последний Адам, был в послушании тогда, как первый Адам проявил непослушание. В этом действии Господа Иисуса Христа мы видим исполнение пророчества, записанного в книге Бытие, 3 глава и 15 стих. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту», что именно и произошло на кресте. Предсказание Христа о Церкви. «И на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее», сказал Господь Иисус Христос своим ученикам. И мы знаем, что эта церковь родилась в день Пятидесятницы, после того, как Господь Иисус Христос оставил эту землю. В тот особенный день Дух Святой снизошел в мир. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Деяния апостолов, 2 глава, с 1 по 4 стих. Зарождение церкви было прогрессирующим, вначале в Иерусалиме, а потом и дальше через апостолов и учеников. Эта церковь включала и евреев, и язычников. Апостол Павел говорит о ней как о теле Христа, и также о том, что Христос в будущем возвратится с небес для того, чтобы взять к себе всех верующих. Избрание Христом Павла. Одним из важных действий Господа Иисуса Христа было избрание Савла из Тарса или Павла, еврея и фарисея, быть апостолом язычников. Спасенный на дороге в Дамаск явлением Господа Иисуса Христа, он начал проповедовать евреям и язычникам, но вскоре убедился, что Господь его избрал быть апостолом язычников. Великий Бог открыл ему таинство церкви. Павел написал послания, которые являются большим благословением для всех верующих. В конце своей жизни он сказал так: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И это является частью той великой работы, которую совершил Господь Иисус Христос, для того, чтобы всякий мог услышать благовестие и стать спасенным.